Глава 20. Родовой дом бояр Романовых, прапрадед царя Михаила Феодоровича, жизнь боярина Никиты Романовича, патриарх Филарет, Знаменский монастырь, возобновление каменных палат Романовых, Заиконоспасский монастырь, Славяно-греко-латинская академия, Печатный двор, Монастырь Старого Николы, Старый дом князя Воротынского, Древние поединки, Церковь Святой Троицы в полях, Боярин Михаил Михайлович Салтыков, Судьба старых могил в Москве, Храм у красных колоколов, Царь-колокол, История его отливки, Другие исторические колокола, Аристократический центр Древней Москвы, Московские дворяне, бояре и ближние люди, Грабежи и разбои в Москве, Замечательные разбойники, Кабаки и повальное пьянство, Первый табак и чай, Жизнь при царе Алексее Михайловиче. В Китай-городе уцелел древнейший памятник гражданского зодчества — Боярская каменная палата, в которой родился царь Михаил Феодорович. По восшествии на престол царя Михаила Феодоровича этот родовой дом бояр Романовых отдан был государем под Знаменский монастырь. Он стал тогда называться «Старый государев двор», что на Вароварском крестце или у Варвары горы. Вопрос о времени основания дома бояр Романовых на Варварской улице связан с вопросом о доме предков их близ Георгиевской церкви на Дмитровке. Несомненно, что дом прапрадеда царя Михаила Феодоровича Юрия Захаревича, умершего в 1505 году, был при каменной церкви святого Георгия на Дмитровке. Таким образом, начало старого государева двора на Варварке не может восходить ранее XVI века. Хотя дочерью Юрия Захаревича Феодосию основан был при Георгиевской церкви монастырь, но самый дом был его, Романа Юрьевича, давшего фамилию ныне царствующему роду. По свидетельству записок Георгиевского монастыря, в доме своего деда и отца при Георгиевском монастыре воспитывалась Анастасия Романовна и отсюда взята в супруги царю Иоанну Васильевичу. Близ Георгиевского монастыря бывшая церковь Анастасии Узорешительницы, разобранная в 1793 году, основана Анастасией Романовной в память воспитания ее около этого места. В жизнеописании Геннадия Любомира Градского сказано, что этот подвижник был в доме вдовы Романа Захаревича и благословил детей ее, Даниила и Никиту Романовичей, и, благословляя Анастасию, пророчески сказал: «Ты еси розга прекрасная и ветвь плодоносная, будешь и нам, государыня, царица». Что исполнилось 3 февраля 1574 года, когда совершен брак ее с царем Иоанном Васильевичем, и царица впоследствии много благодетельствовала монастырю Геннадия в Костромских пределах. Двор на Варварской улице поступил во владение младшему сыну Никите Романовичу. В 1571 году, во время нашествия крымского хана Девлет-Гирея, когда вся Москва, кроме Кремля, была предана пламени, по всей вероятности, пострадал много и двор Никиты Романовича. Спустя десятилетие после этого и сам хозяин дома подвергся опале грозного царя. После брака своего с Марией Ногою царь Иоанн Васильевич послал на двор Никиты Романовича 200 стрельцов. Они расхитили оружие, посуду, лошадей и все пожитки на 40 тысяч фунтов стерлингов. Никита Романович, кроме того, лишился всех своих поместьев, остался в такой бедности, что на другой день после разграбления послал в соседнее с ним английское подворье близ церкви Максима Исповедника просить бумажной ткани на одежду себе и детям. Англичанин Иероним Горсей, бывший в то время в России, рассказывает, что Никита Романович не чуждался сближения с англичанами, и один из них, приказчик торгового дома, давал его сыну Федору Никитичу уроки латинского языка. Впоследствии этот Феодор был патриархом российским. Умирая, грозный царь возвратил милость свою своему шурину по первой своей жене и назначил Никиту Романовича в числе четырех ближайших советников сыну своему, царю Феодору Иоанновичу. Со времени заключения Феодора Никитича царем Борисом в темницу в 1599 году и пострижение его с именем Филарета в Спийском монастыре Архангельской области, дом Романовых, надо полагать, долго оставался без хозяина. И хотя потом Филарет Никитич был в Москве при самозванцах, но не на долгое время и, как монах, не жил в своем доме. По избрании Михаила Феодоровича на престол родовой дом был исправлен, и при нем уже тогда, как показывают росписи того времени, был там, в Знаменской церкви, протопоп Иаков с двумя священниками и другими лицами клира. В те времена степень протоиерейства, предполагавшая большой клир, была редка и показывает особенное внимание царя к старому своему дому. В 1626 году, мая 3-го, пожар, опустошивший Москву, не пощадил и государева двора. Следствием его было расширение варварской линии. Но каменная палата на углу этой улицы и Псковского переулка оставлена на старом месте. Знаменский монастырь из домовой церкви бояр Романовых был основан в 1631 году, в год кончины матери царя Михаила, инокини Марфы Иоанновны. В этот же год грамотою царя Знаменский монастырь был наделен родовыми царскими населенными имениями и угодьями, бывшими за инокиню Марфою Иоанновную. В 1668 году, во время Большого пожара, пострадал и Знаменский монастырь. По этому случаю игумен Арсений доносил царю Алексею Михайловичу: «Бьют челом богомольцы твои Знаменского монастыря, что на вашем государеве старом дворе твое царское богомолие монастырь выгорел со всеми монастырскими службами и запасьем, на церквах кровли обгорели, и ваше государское старинное строение, палаты, от ветхости и от огня развалились, а нам, богомольцам твоим убогим, ныне построить нечем, место скудное, погибаем в конец». Но скоро нашлись богатые московские родственники милославские, и их иждивением восстановлены старинные палаты и другие многие здания монастырские, и вместо бывшей деревянной ограды возведена новая, каменная. Монастырь обновился, но по слабости грунта все от ограды до собора было выстроено на дубовых сваях, и притом на косогоре, и потому долговечности не обещало. В выходах государей находим, что в XVII веке Знаменская обитель часто принимала величественный вид. Государь с боярами и патриарх со властными бывали в монастыре на праздники у Малой Вечерни, Всеночной и у Обедни. Перед праздником на сытном дворе наливалась в монастырь лампада воску. От монастыря в этот день подносились иконы знамения Богородицы со святой водой в ощанках всем членам царской фамилии, патриарху и именитым боярам. В царствовании императора Петра Знаменский монастырь претерпел многие невзгоды. В это время слабость грунта и косогор оказали свое действие на каменные здания и ограду монастырские. Крыши тоже разрушились. Вдобавок, в 1704 году сюда поместили колодников и арестантов с солдатами в кельях у задних ворот. Последние криком и прошением милостыни отгоняли богомольцев от монастыря. К довершению бед, последовавший в 1720 году указ о каменных мостовых, вконец разорил этот монастырь, окруженный со всех четырех сторон улицами. Имея еще в городе за Москвой рекой землю, он должен был вымостить более 500 квадратных сажен. Троицкий пожар 1735 года, испепеливший большую и лучшую часть Москвы, нанес также немалый вред монастырю. Императрица Елисавета в 1743 году повелела исправить ветхость в монастыре и возобновить старинное жилище Романовых. В 1776 году профессор Чеботарев еще видел остатки родительского дома фамилии Романовых. Позднее для поддержания монастыря Романовская палата отдавалась в наем разным лицам. Здесь жили московский купец Иван Болховитинов, грек-купец Метакса и затем другой, нежинский грек Георгий Горголи. Последний кое-как подчинил палаты. В год Отечественной войны в монастыре помещался французский провентмейстер, бывший прежде в русской службе, и монастырь уцелел от огня и разрушения. По выходе французов здесь на время жил архиепископ Августин. Архив монастырских дел от основания монастыря до конца XVIII века во время 1812 года был заставлен в ризнице в углублении каменной стены неподвижными шкафами и сохранился тоже в целости. После 1812 года монастырь кое-как поправили, но делать дальнейшие поправки в нем комиссия не допустила, потому что здание выступало за проектированную линию по Варваринской улице. В 1821 году архимандрит Аристарх входил с прошением к митрополиту Филарету, предполагая сломать палату Романовых и вместо нее построить новую, но разрешения на это не получил. В 1858 году по повелению императора Александра Николаевича августа 31 начали возобновлять прародительскую палату бояр Романовых, находящуюся на углу монастыря по Варваринской улице и Покровской горе. На закладке при входе на паперть государя встретил митрополит Филарет с напрестольным крестом в руке, вкладом матери царя Михаила, великой инокини Марфы. При митрополите стоял придворный протодиакон с кадилом патриарха Филарета Никитича. Под сенью хоругвий оба иеромонаха держали в руках храмовый образ знамени Богородицы, родовой бояр Романовых, царское моление Михаила Федоровича. В приготовленное место для закладки государем и августейшей фамилией были положены новые и древние монеты, поднесенные членами комиссии по постройке. Так Снегиревым были поданы на блюде серебряные и золотые монеты чекана 1858 года в память коронования государя, год, в который повелено возобновить Романовскую палату. Вельтманам золотые и серебряные монеты 1858 года в свидетельство действительного начала работ для обновления этого древнего памятника. Господинам Кене золотые и серебряные монеты времен царя Михаила Федоровича в память того, что в означенном доме родился и возрос этот государь, первый из поколения Романовых. Известным нашим археологам, архитектором Мартыновым, серебряные монеты царствования Иоанна Грозного как свидетельство, что здание было построено при этом государе. Возобновление палаты было окончено 22 августа 1859 года и она освящена в этот же день в присутствии государя-императора. Древняя боярская палата была построена в 4 этажа. Первый — подвальный этаж, или так называемый в древности погребье с ледником и медушью. Второй — нижний этаж, или подклетье с людскою, кладовою, приспешнею или поварнею. Третий — средний этаж, или житье с сенями, девичью, детскую, крестовую, молельную и боярскую комнатую. Четвертый, где находится вышка, опочивальня и светлица. Все комнаты внутри были убраны старинными предметами или сделанными по старинным образцам. На восточной стороне палаты, в среднем жилье, выступает висячее крыльцо или балкон, глядельня. Над ним в клейме герб Романовых, под ним в нише надпись на камне, начертанная уставную вязью, гласящая при ком и когда начата и окончена постройка. До 1771 года в Знаменском монастыре существовало кладбище, на котором было погребено значительное число разных лиц, что доказывают часто находимые в земле надгробные памятники при новых постройках. Иван Снегирев говорит, что в 1748 году по высочайшему повелению были деланы запросы, где находится палатка в Знаменском монастыре, где погребен был карп, юродивый, и не было ли от него чудес, не поют ли над ним панихиды и прочие. В числе исторических зданий в Китай-городе находится Заиконоспасский монастырь. Название свое он получил от того, что стоит за иконным рядом, и главная церковь в нем во имя нерукотворного образа Всемилостивого Спаса. Построен монастырь по повелению царя Алексея Михайловича и по обещанию боярина Федора Волконского в 1660 году. Монастырь этот особенных достопамятностей не имеет. Он замечателен тем, что в нем существовала 130 лет славяно-греко-латинская академия, давшая многих замечательных лиц, приобретших в науке и государственной деятельности известность. Дом, где помещалась академия, был каменный, трехэтажный, с хорами. Над воротами была надпись «Славяно-греко-латинская академия». Поверх надписи висела картина с изображением горящей свечи с надписью «Не мне, но другим». Эта вывеска существовала до 1812 года. История возникновения этой академии следующая. Иерусалимский иеромонах Тимофей первый представил царю Федору Алексеевичу о необходимости учебного заведения в Москве. Царь, услыша сие, умилился и, взяв совет от патриарха Иоакима, дозволил Тимофею насадить и умножить учение. Известно, что еще царь Борис Годунов думал о заведении в Москве училищ и приглашал немецких ученых в столицу, но в исполнении своего желания встретил сильное противодействие со стороны духовенства. Благодушная старина боялась западной новизны. Наше образование тогда ограничилось немногим более знания букваря. В академию в первое время было принято 30 человек. В помощь Тимофею были даны еще 2 учителя из греков же. Для чтения, письма и языка греческого мира — Мануил. И на тот же предмет и для свободных наук — греческий иеромонах Иоаким. Царь и патриарх ежедневно посещали не только училище, но и заведенные при нем типографию. Вскоре потребованы были царем от вселенских патриархов и другие учителя, но их уже государь не дождался. Они прибыли после его кончины. Это были братья Лихуды, иеромонахи Иоанникий и Сафроний. Первыми учениками типографскому искусству поступило 6 человек: Алексей Кириллов, Николай Семенов, Федор Поликарпов, Федор Агеев, Иосиф Афанасьев и монах Чудовского монастыря Иов. В то же время указано синклитским и боярским детям учиться в той же новозаведенской школе. Из наук на двух языках, греческом и славянском, преподавались риторика, диалектика, логика и физика. Грамматика же и поэтика только на греческом. Переводчиками необходимых книг были ученики, и ученое дело шло весьма хорошо. Но тут явились Сильвестр Медведев и друг его Федор Шекловитов, и училище едва не было закрыто. Медведев и Шекловитов были казнены, но друзья и родственники казненных продолжали питать начатую злобу. Сильвестр Медведев родом из Курска, служил прежде подьячим, потом принял монашество. Он имел главный спор с лихудами о времени присуществления Евхаристии. Был предан анафеме, бежал в Польшу, но был пойман, судим и отрекся от своего учения. Облеченный в соумышленничестве с Милославским и Шекловитовым, казнен отсечением головы. Патриарх Андриан поверил клевете и разослал учителей по монастырям. Место их заняли ученики их, Николай Семенов и Федор Поликарпов. Но они учили только на одном еленогреческом языке. Дальнейших исторических сведений об Академии мы не приводим. Палладий Роговский был первый русский доктор. В истории Академии различают три периода. Первый — от лихудов до Палладия Роговского, 1685-1700 годы. В это время преобладает образование греческое, и Академия называется эллиногреческую. Второй — от Палладия Роговского до времен митрополита Платона, 1700-1775 годы. Характер образования в эту эпоху чисто латинский, и Академию зовут латинскую или славяно-латинскую. Третий период — от времен Платона до преобразования Академии и перемещения ее в Троицкую лавру, 1775-1814 годы. В это время называется она Академия славяно-греко-латинская. С последнего года сюда переводится из монастыря Святого Николая на Перерве Московская семинария, а там остается низшее духовное училище. Академия управлялась ректором и префектом или инспектором. По уставу Академии последние должны быть такими, которых учения и труды уже известны, а префект должен быть не вельми свирепый и не меланхолик, и оба должны быть тщательны в своем деле. Начальникам Академии давались многие ученые поручения. Так ректору в 1722 году были даны, взятые в лавках на Спасском мосту, писанные подозрительные тетради и так называемые волшебные тетради. Пойманных с такими тетрадями наказывали плетьми и потом отсылали к ректору на увещание. Полиция, находя волшебные записи, гадательные книги у простодушных людей, зараженных суеверием и обольщавшихся колдовством, отсылала их к ректору Академии. Так, в 1726 году были найдены такого рода письма у одного иеродиакона Прилуцкого монастыря Аверкия, который для вразумления был представлен ректору Гедеону. Любопытный также случай рассказывается в бумагах этого же года. К ректору Гедеону из полицеймейстерской канцелярии был прислан дворовый человек князя Долгорукова Василий Данилов, который, вступив в сношение с дьяволом, украл по его наущению золотую ризу с иконой Богоматери и попался в руки правосудия, от которых, несмотря на просьбы, не был избавлен дьяволом. Ректор должен был выслушать историю его видений и по двухдневному увещанию возвратил его в полицию.

был первый по успехам Ломоносов и, вступив в класс Питики, написал свой чуть не первый опыт стихами. «Услыхали мухи медовые духи. Прилетевши сели, в радости запели. Едва стали ясти, попали в напасти. Увязли бо ноги, ах, плачут убоги. Меду полизали, а сами пропали». За этот поэтический опыт учитель его Федор Квитницкий, впоследствии архиепископ Феофилакт, подписал ему «прекрасно». Здесь же получил свое образование сын купца из Гороховца Михаил Ширяев, бывший впоследствии любимцем Петра Великого. Он писал стихотворение и жил у царя при дворе. Государь называл его князем, великим оратором. Петр любил его за острый ум. В этом же заведении воспитывался известный своими лирическими произведениями Василий Петров, любимец светлейшего князя Тавриды и придворный библиотекарь императрицы Екатерины II. Также значится учеником Академии Иван Магнитский, сочинитель первой арифметики, напечатанной в 1703 году. Первый профессор философии Московского университета Николай Поповский тоже был один из учеников Академии. Поповский считается также первым издателем «Московских ведомостей». Известный своим описанием Камчатки Крашенинников, тоже получил свое образование в этой академии. Первый переводчик Гомеровой «Илиады», не менее популярный пиит своего времени Ермил Иванович Костров, тоже обучался сперва в этой академии и затем уже окончил курс в университете со степенью бакалавра. Здесь же окончил курс богословских наук другой пиит Петр Буслаев, служивший диаконом в Успенском соборе. Он напечатал в 1734 году поэму «На смерть Строгановой», про которую Тредяковский сказал: «Если бы в стихах Буслаева было падение стоп, возвышающихся и понижающихся, что могло бы быть глаже и плавнее Буслаева стихов?» Из числа учеников Академии можно назвать еще Рубана, издававшего три журнала, написавшего «Историю Малороссии», «Описание городов Петербурга и Москвы», затем нескольких любопытных календарей и переводившего много книг с греческого и латинского языка. Затем Бантыш Каменского, Антона Барсова, соредактора, первого редактора «Московских ведомостей» и знаменитого архитектора Баженова, украсившего Москву и Петербург многими капитальными зданиями. В аудитории Академии стекались слушатели всех сословий. Из всегдашних посетителей здесь встречались обер-камергер князь Голицын, граф Остерман. Из посетителей были и такие, что приводили к кафедре своих детей, повторяя им, чтобы они слушали и помнили здешних проповедников.